И очень интересно, что лермонтовский солдат почти весь свой рассказ ведет во множественном числе. «Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою». Это «мы» перемежается с «я», «забил заряд я в пушку туго», и, по правде сказать, становится от этого только внушительнее. Совершенно естественно, что, передавая восприятие солдата, лермонтовский герой и говорит языком солдата, уснащая свою речь шуточками, прибаутками, вроде «постой-ка, брат, мусью». Все это давно сделало Бородино доступным для самых широких демократических кругов. И неудивительно, что уже через несколько лет после смерти Лермонтова Бородино вошло в детские сборники, в книги для чтения, которые были составлены для уездных училищ и для солдат. Покойный профессор Сергей Николаевич Дурылин писал как-то, что в разговоре с ним Лев Николаевич Толстой назвал лермонтовское Бородино зерном своей «Войны и мира». Это понятно. Толстой намеренно следовал в изображении военных сцен, и в частности Бородинского боя, методу Лермонтова. Его Безухов наблюдает сражение из самой гущи боя с того же редута Раевского. Помните, в «Войне и мире» говорится, курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое, потом известное у русских под именем курганной батареи или батареи Раевского место, вокруг которого положены десятки тысяч людей, и которое французы считали важнейшим пунктом позиции. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении. Это важное место, редут Раевского, и описал Лермонтов в своем стихотворении. Работая над «Войной и миром», Лев Толстой лучше всех в ту пору мог оценить и точность лермонтовских описаний, и всю глубину понимания хода Бородинского сражения, и верность передачи народного характера Отечественной войны. И даже вольно или невольно, Толстой перефразировал в своем описании строки лермонтовского Бородина: «Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито». А у Толстого читаем: «Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки, кто сухою глины, распорошив ее в ладонях, начищал штык». Здесь дело не только в упоминании кивера и штыка, но в самой конструкции фразы. «Кто, сняв кивер, кто сухой глины, кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито». Конечно, похоже. Не говоря уже о батальных произведениях, Бородино отозвалось в творчестве многих замечательных русских писателей. И далекие, косвенные отражения его чувствуются, по-моему, даже в Василии Теркине. Искусство Лермонтова так велико, что мы даже не замечаем, что сквозь речь солдата то и дело слышится голос поэта. «Леса синие верхушки». Солдат не сказал бы так, это Лермонтов. Но строчка «Французы тут, как тут» — это солдат. «Звучал булат, носились знамена, как тени». Это опять речь поэта. Но без этой возвышенной лексики Лермонтов не мог бы передать вполне величие этого дня. А «изведал враг» — это опять дядя. Обе языковые струи сплавлены так органически, что мы и не замечаем, что дядя, оставаясь все время самим собой, говорит как поэт. И все эти строки, в которых слышны и медлительность отступления, и стремительные атаки, тишина ночного лагеря, грохот сражения — спаяны такими звонкими рифмами, так нарастает с каждой новой строфой напряжение боя, что это стихотворение 22-летнего поэта навсегда останется одним из самых значительных событий в русской литературе. 10 лет, начиная с пансионской скамьи, Лермонтов писал стихи, поэмы, драмы, прозу и ничего не печатал. Хаджи Абрек, помещенный в библиотеке для чтения, не в счет это, без его ведома. Лермонтов хотел начать по-другому. И вот, написав «Бородино», он направляет это стихотворение в пушкинский «Современник». Это было в начале 1837 года. Но события опередили книжку журнала. Пушкин был убит на дуэли Дантесом, и на смерть его Лермонтов откликнулся другим, не менее гениальным стихотворением. И сначала разошлись по рукам по всей стране списки смерти поэта, а затем уже появилось «Бородино».